Я хочу представить нашего гостя. Кен, у Ишмаэла Цануа. Он очень скромный человек. И можно о нем много рассказывать. Но это один из первых первопроходцев из мессианских служителей, которые здесь в стране. У него очень интересная история. И этот человек является не просто вот по нашему стандартному мышлению, кто такой мессианский еврей. Этот человек действительно является учеником Иешуа, который следует по его путям, по путям Торы. И, конечно же, я не хочу задеть никого из остальных верующих. Но сегодня можно это просто на два типа разделить. Один суг, тип мессианских евреев, это те, которые верят, что Иешуа, он является мессией, но образ мышления и образ жизни, он склоняется к более западному христианскому. Одежда, еда. И другая сторона — это те, которые соблюдают также Тору, кашрут, заповеди и так далее. Азим лакахат аурех шелану айом у ахи хамур ахи амани. Он, вот наш гость сегодняшний, он находится вот на самом правом фланге. Есть еще более экстремальные вот, в плане мессианского иудаизма, но тут достаточно. Вот. И старейшины сегодняшние служителя, которые в Израиле, являются учениками его еще 70-х годов, 73-74. Его корни, он из Болгарии. Славянский. Болгария. Я сказал Болгария, да. Кен. Болгария. Нахон. Кен. Славянский человек. Бевакаша. Пожалуйста. А та валь там вот кан бацанда, зе? Не хаяв лавод шам. А не ото давар. תודה רבה על ההזמנה להיות כאן איתכם. Большое спасибо за приглашение быть с вами сегодня здесь. זה תענוג גדול להיות פה ולראות את הקהילה. Большое удовольствие быть здесь. אני מכיר כבר כמה שנים. И видеть вас всех здесь. Мы знакомы уже. ויש לנו הרבה ממשותף. У нас есть и знакомство какое-то время, есть много вещей как бы. והיום זה קהילה הכי מיוחדת בירושלים, בארץ ישראל. И сегодня я хочу сказать, что эта община, она очень особенная в Израиле. Есть два рава мессианских. Значит, есть два мессианских раввина, и на двоих два глаза у них. Не, один. Ло, лишнейну, шнейнаем. Лишнейну, шнейнаем. Это давар миюхад. Это очень особенная вещь. Это давар меод, меод надир. Это очень редкая вещь. Вимюхад бегуфа Машиах. Особенно в теле Мессии. Ваин смол бимюхад, кен? Кен, айн смол. פשוט שאני מתרגם צריך לראות מה אתה מדבר, אני קורא בשפתיים גם. אבל זה דבר מאוד מיוחד, למה? Но это действительно очень редкая вещь. Потому что в книге «Числа», которую мы сегодня читать будем, несколько глав написано: «Ваиш стум энаим роэ марот Элоим». Да, что человек с закрытым глазом видит Бога. Не с глазами, а с глазом. «Ваиш им айна хад роэ марот Элоим им айна шния». А мангиш это, кен. Один глаз закрывает, вторым видит Бога. Аз... זה באמת זכות גדולה. действительно это приятное такое. ואני право быть מאוד здесь. שמח לראות את הזוגות הצעירים עם ילדים וגם את כמה זקנים. Я рад видеть, что здесь все возраста есть. Средний возраст, молодежь с детьми вместе и пожилые тоже. אז יש ספקטרום רחב מאוד. Очень большой спектр в этой общине. של קהל. גם צעיר, גם ילדים וגם זקנים. Все возраста. Симантов, нахон. За симантов и за хашув. Это очень важно, это хороший, очень здоровый знак. עכשיו, השאלה נשאלה, מי שדיבר על אלי באר, אלי באר אין עולה, מהפרשה, מה זה באר עולה? Значит, то, что говорилось сейчас в парашат Шаво, что такое колодец поднимающийся? אז יש בארות כאלה גם בארץ ישראל. Есть в Израиле такие колодцы сегодня. פעלות שאתה מגיע ואין מים בכלל, יבש. Ты приходишь, там сухо, вообще нет воды никакой. ואחרי שעה, 45 דקות, לפעמים יותר, פתאום המים עולים מתוך הקרקע. Через час, бывает 40 минут, бывает полтора часа, прямо из земли поднимается вода и очень быстро поднимается. Один из лидеров движения исправления, исправления мира в 1981 году и он женился, и они приехали на медовый месяц в Израиль. И они хотели путешествовать и побывать в Твери, и просто посмотреть Галилею. У нас была дочерняя община в городе Ципори, от Иерусалимской общины «Путь Божий» Нативия. Это был дочерняя община в Галилее от нашей Иерусалимской общины. И я поехал туда учить один каждую неделю. אבל ראיתי זוג נחמד כזה אמריקאי אבוד מחפש טרמפ из Америки ищут подвозку. ועצרתי להם. Остановился для них. שני היפים מחפשים טרם. עצרתי להם. И ищут подвозку. Остановился, подобрал этих хипарей. ובנסיעה מירושלים לגליל. И по дороге из Галилеи в Иерусалим. בישרתי להם את הבשורה. Проповедовал им благую весть. Вместо того, чтобы сойти в Твери из Иерусалима, а не в Галилею, они решили поехать дальше вместе со мной послушать урок Танаха. И потом они еще захотели со мной в Иерусалим поехать дальше. И поехали. לקבל תבילה. И ומים. Пока ехали в Иерусалим, решили уже и погрузиться сразу. טוב, אני הכרתי מקום בדרך במדבר יהודה. Я знал одно место в Иудейской пустыне. שהיום מסוכן ללכת לשם, כי זה בשטח B. Сегодня туда опасно заходить, это территория не особо контролируется Израилем. זה טריטוריה שיש לפלסטינאים אוטונומיה, אבל הביטחון הוא בידיים של צה"ל. Это территория, где есть часть в руках Цагаля, находится под контролем, а часть Палестины. אז אז זה לא היה. אנחנו היינו בעלי הבית של הכל אז. ב-81. Тогда этого не было ничего. В 80-м году, в 81-м это все было свободно еще. אז בקיצור, אמרתי אני אעצור במקום הזה. זה כבר חושך, זה ערב. Я остановился здесь уже темно, ночь. ואני אדביל אותם שם ב. Я вас там погружу. מעיין כזה, באר כזאת. Источник такой вот, буквально ключ из-под земли и. אז הגענו למקום, приехали на место. ובאר גדולה, довольно большое пространство. כמו מהרמקול הזה, לרמקול הזה, вот как от этой колонки до той колонки. Диаметре 7 метров. יבש, сухо. לגמרי. אין טיפה מים בבאר. Даже нету капля воды. אז אני אמרתי לבחור, אתם כולכם מכירים אותו, אני לא אגיד את השם שלו. תגיד, מה זה? אם אתה לא תגיד, אתה הורס כל הסיפור. אנחנו לא נגיד לאף אחד, זה רק יהיה ביוטיוב וזהו. בקיצור, אמרתי לבחור ולאשתו, עכשיו אנחנו נתפלל. Мы сейчас помолимся. Я им сказал, мы сейчас помолимся. והבאר תתמלא. И колодец этот, это место, оно сейчас заполнится водой. אז הוא לא כל כך האמין. Но он не очень поверил мне. אז הוא ישב על הקיר של הבאר. Он сел на такую, знаете, стенку, как ступенька. Возле этого места. ודיברנו, והמשכנו לדבר על אמונה. אחרי זה 20 דקות. Стали говорить о вере. שהוא כבר לא האמין שזה יקרה. Через 20 минут он не верил, что это произойдет. והוא יושב שם. Он сидит там. ופתאום גלוק, גלוק, גלוק, גלוק, גלוק. И вдруг такой звук, буль, буль, буль, буль. הבאר התמלאה עד למעלה. Источник наполнился до верха. כן. והוא נטבל שם. И он погрузился там. והעיניים שלו נפתחו. И глаза его открылись. הוא חשב, איזה כוח של רוח הקודש יש לרוסף שולם. Он говорит, вот это какая сила Духа Святого есть. אבל האמת זה לא היה רוח של רוח הקודש, זה היה פשוט אני הכרתי את הבאר הזאת. На самом деле это не было сила Святого Духа, просто я знал хорошо это место. זה סוג של באר. Это такой вид колодца. שהמים נעלמים יחד עם כמו בים יש גאות ונסיגה, אז הבאר הזאת אותו דבר. Значит, точно так же, как в море есть приливы и отливы, это по времени это связано с луной. Точно так же эти колодцы наполняются водой. Надо знать только время, период года. ובמיוחד בערב, и особенно вечером, המים עולים. Именно вечером вода поднималась там. אז זאת באר עולה. אז איך קוראים לו? לא חשוב. תגיד איפה הוא משרת, צפון או מרכז? הוא משרת בירושלים. בירושלים הוא סלוז'ה. בן כמה הוא? אתה רוצה לדעת איזה צבע שיער יש לאשתו? כמה ילדים יש לו? סקרנת אותנו, חבל על הזמן. אוקיי, זה לא משנה. ладно, это не важно. Не вышло выведать, кто это за человек. Но он служит Богу, у Мишарета Даньке. У Мишарета Даньке. До сих пор он служит Богу вместе с женой. И хороший парень. У Бахур Тов, у Бахур Яшар. Прямой человек, хороший. Мале Беруаха Кодыш Йотер Мидай. Чересчур исполненный Духом Святым. Харизмат. Бекицур. Короче. מה שאני בחרתי ללמד היום מפרשת то что сегодня я хочу преподать это из парашат шавуа. זה דבר מאוד מעניין. Закон, это очень интересная вещь. מפני שהפרשה מתחילה עם המצווה של פרה אדומה. Потому что сам отрывок недельный начинается с заповеди о рыжей корове. אולי תקרא את זה ברוסית. Давайте прочтём это на русском языке. פרק 19 מפסוק 1. 19 глава с 1 стиха. אני אעצור אותך. Меня остановят. ברוסית, נכון? ברוסית. אין בעיה. אני רוצה לשמוע ברוסית. בסדר. Числа 19 глава с 1 стиха. Я подожду, чтобы все открыли. Числа 19 глава с 1 стиха. И сказал Господь Моше и Аарону, говоря: «Вот устав закона, который заповедал Господь, говоря: скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма. Отдайте ее Элеазару, священнику, и выведет ее вон из стана на место чистое и заколет ее при нем. И пусть возьмет Элеазар, священник, перстом своим крови ее и кровью покропит с передней стороне скинии собрания 7 раз. И сожгут телицу при его глазах, кожу ее и мясо ее и кровь ее. С нечистотою ее пусть сожгут. И пусть возьмет священник кедрового дерева и иссопа, и нить из черленой шерсти, и бросит на сожигаемую телицу. И пусть вымоет священник одежды свои и омоет тело свое водою. И потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. И сожигавший ее пусть вымоет одежды свои водою и омоет тело свое водою. И нечист будет до вечера, и кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте, и пусть он сохранится для общества сынов Израилевых для воды очистительной. Это жертва за грех. И собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, да будет уставом вечным. Амен. Да. Это очень интересный рассказ. Мы уже встречали этот рассказ в 5 главе книги «Числа». Именно как применяется это, не закон о сжигании. Если у кого-то из жен есть ревнивый муж, и он переживает и подозревает ее, что она ему изменила, они идут к священнику, и они берут воду горькую, это значит вода, в которой есть немного пепла рыжей телицы, спрашивают эту женщину, или она изменяла мужу. Если да, если ее подозревают, значит, дают ей пить этой воды. И если у нее не крутит живот, значит, все нормально, она не изменяла мужу. Она не изменяла, но сейчас она придет домой и устроит мужу концерт за то, что он ее подозревает. Но если она, это действует на нее и дает ей боль в животе, значит, она изменяла. И тогда эта история закончится по-другому. Это одна из странных таких заповедей очень. Почему странная? Если человек нечистый, он коснулся мертвого тела или кости сухой, или болел проказой, и потом он приходит к священнику, и священник несколько капель брызгает ему на голову горькой воды такой, смешанной с пеплом. Он становится чистым. И если человек чистый, коснется пепла рыжей телицы или воды, смешанной с этим пеплом, он осквернится, будет нечистым. Один и тот же состав получается и оскверняет, дает нечистоту ритуальную и очищает от ритуальной нечистоты. В 70-м году нашей эры был сожжен и разрушен храм в Иерусалиме. прийти там. וכל המוסדות דת של של העולם היהודי אז בעצם השתנו, נגמרו. И все базовые принципы иудаизма вот с этим событием очень сильно изменились и практически перестали существовать. לא היה קורבנות יותר. Нету жертв теперь больше. היהודים גורשו מירושלים ומיהודה ובאו לגליל. Были изгнаны из Иерусалима евреи и пришли сюда в Галилею. וכל מה שהיהדות הכירה. И все, что מהתורה, все, что иудаизм знал из Торы, נגמר. Кончилось. Ведь мигдаш эн, коаним эн, нету храма, нету священников, жертв нету. Зато говорят, что эн слиха. Это значит, что нет прощения. Эн капара. Нет покрытия. Эн Йом Кипур. Нету теперь дня эн очищения. Песах. Нету Песаха. כל הדברים האלה השתנו. Все эти вещи изменились радикально. היום אנחנו חוגגים יום כיפור, חוגגים פסח, חוגגים, אבל שום דבר שאנחנו חוגגים הוא לא על פי התורה. Сегодня все, что мы празднуем, Песах, Йом Кипур и другие все вещи, это не по написанной Торе. כיוון שאין לנו את המוסדות האלה. Именно по той причине, что мы утратили базовые принципы, основания исчезли. אנחנו עכשיו עושים הכל על פי מסורת של הפרושים. Мы сегодня все, что делаем, это из устной традиции фарисеев взято. שזה בעצם אינטרפרטציה סמלית. На самом деле это символическая интерпретация того, что было в Торе. ומה שפעם היה. Это что когда-то было. במקום קורבן פסח אנחנו שמים חתיכת עצם. Вместо пасхального целого барана мы кладем ногу, да, с костью обязательно. Для ашкеназим самим оф шел, эцем шел оф. Это бихлал ло нахон. Это ма шеем самим ашкеназим. Ашкеназы, то есть европейские евреи вообще куриную лапку берут, ну, ножку куриную, да. Ва сфарадим самим эцем шел кевес. Гаманахну. И сфарадим это испанские евреи, они берут баранью ногу целую. Аз лама ашкеназим самим эцем шел оф? Хосхим, ну. Ло. Ло. Почему ашкеназы берут куриную ногу? Мивней шебе ашкеназ ая ма шеникра алилата там. Из-за того, что у ашкеназимов было именно смешение ирвув, кен? Ло, алилат адам. Амру, ша иудим шохатим елед ноцри бепесах. Кровавый навет. Это называется кровавый навет. То есть евреев обвиняли в том, что они на Песах воруют христианских детей, убивают их и используют кровь в приготовлении мацы. Кровавый навет. Аз бигладзе ашкеназим לא אוכלים כבש או פרה בפסח. Из-за этого европейские евреи не кушают баранину, быка или козла на Песах, а берут куриную ногу. הם היו גם עניים מאוד. И также они были бедными, это было более экономично. אז עוף זה יותר קל. Легче курицу раздобыть. То есть две причины. אז פרה אדומה נגמרה עם חורבן הבית. То есть история с красной коровой и ее пеплом закончилась с исчезновением храма. עכשיו יש לנו סיפור מעניין על רב גדול שהיה נשיא הסנהדרין. У нас есть очень интересный мидраш и рассказ от раввина, который был главой Синедриона в то время. זאת אומרת שהוא היה שופט של בית המשפט העליון. Это значит, что он был главный судья в главном суде Израиля, в высшем суде Израиля. והוא היה בירושלים עם התלמידים שלו בשנת 70. И в 70-м году он был со своими учениками в Иерусалиме. בזמן קצר לפני שהרומאים כבשו את ירושלים ושרפו אותה. Буквально вот перед тем, как римляне захватили и сожгли Иерусалим. הוא ביקש מהתלמידים שלו. Он просил своих учеников. לשים אותו בארון מתים. Взять его положить в гроб деревянный для мертвых. כיוון שזה היה הדרך היחידה שה צבא הרומי נתן ליהודים לצאת מירושלים. Это была единственная причина, по которой римские воины разрешали выходить за стены города, чтобы похоронить мертвого. Да я оцер. А я просто осада. Осада, никто не может выйти, никто не может зайти. Только похоронить мертвого. И они своего раввина Йоханан бен Закай положили в гроб. И все его ученики, мудрецы вышли, как будто похоронить его. И вместо ликборото הם הלכו לטיטוס, לגנרל שהיה ראש הצבא, על הגיונות הרומיים שצרו על ירושלים. И вместо того, чтобы его похоронить, они вот с этим гробом пришли к Титу, который был на то время главнокомандующим римского легиона, осадившего Иерусалим. אז בן זכאי אמר לטיטוס, תן לי את יבנה, ואני אתן לך את ירושלים. И Бен Закай сказал, дай мне явный, а я тебе отдам Иерусалим. Это история. И тогда Тит отдал ему явный, и все его ученики, оставив Иерусалим, передвинулись в явный. ויבנה בעצם זה המקום שהיהדות המודרנית של היום נולדה שם. И Явне – это территория Тель-Авива, порта Тель-Авивского. Это именно то место, где зародился современный иудаизм после разрушения храма. רק שני סוגים של יהדות קיימים היום. Сегодня есть два вида иудаизма. כל הסוגים שהיו אז לא קיימים יותר. Все те, которые были тогда, их не существует сегодня. אין לנו אסיים היום. Нет у нас есеев сегодня. אין לנו צדוקים היום. Нет у нас садукеев сегодня. אין לנו הרודיאנים היום. Иродиан нет сегодня. או תרפיוטאי, כל הכתות היהודיות נעלמו חוץ מהפרושים. והמשיחים. והיהודים המשיחים. Все течения, которые были в первом веке в иудаизме, а их было 26, они все исчезли, кроме двух, фарисеи и мессианские евреи. התלמידים של ישוע, ученики Иешуа, והתלמידים של יוחנן בן זכאי. И ученики Йоханана бен Закая, по сути. למה אני אומר התלמידים של ישוע? Почему я говорю ученики Иешуа? כיוון שישוע לא בא לעולם כדי ליצור דת חדשה. Потому что Иешуа не пришел в этот мир, чтобы создать новую религию. И мосдот хадашим. Или с новыми основаниями. И мистрот хадашот. С новыми традициями. Уба кедей. Он пришел для того, чтобы взять иудаизм Торы ולאפשר לכל העולם и разрешить и распространить это по всему миру. Евреи всех видов кожи, цвета и разновидностей. И не евреи из всех народов любого цвета кожи. Чтобы они приняли Бога Авраама, Ицхака и Иакова. И прощение грехов. גם בלי בית מקדש. Без храма. בלי קורבנות. Без жертв. ובלי פרה אדומה. И без красной коровы. אז הנה סיפור מאוד מעניין שמופיע בכמה גרסאות. И вот очень интересный рассказ, это старый мидраш, который присутствует כמה, 98 גרסאות שונות. В 98 различных фрагментах или участках Талмуда, устной традиции, в разных совершенно книгах. У нас это всегда так. Если есть один правдивый рассказ, это из рта в ухо переходит. עד שזה מגיע לאדם 80, כבר יש 70 גרסאות. И если это как бы дошло уже до 70-го человека, это 70 разных историй уже. Каждый что-то добавляет. אז ככה זה. אבל זה גרסה אחת שהיא די נאמנה. Но вот это одна из наиболее правдивых версий, то, что я сейчас буду читать. Я прочитаю это на иврите, и кое-кто переведет на русский язык. Значит, действия одного нееврея, который спросил главу Синедриона, Йоханана бен Закая. Ма ше атем осим, то, что вы делаете, зе нираа ли кмо кишуф. Это выглядит для меня как колдовство. Атем мевиим пара. Вы берете корову. Сорфим ота. Сжигаете ее. Котшим ота. Отделяете ее. Тоханим ота. Перемалываете ее. Венотлим это аэфер. И собираете весь этот пепел. И если один из вас осквернится от смерти, брызгаете на него 2-3 капли воды, смешанной с этим пеплом. И вы ему объявляете, очистился ты, чистый теперь. Он говорит, это выглядит как колдовство. Цудек. Он прав. Агоязель цудек. Вот этот не еврей, он прав. Так выглядит это в его глазах. Амар ло Йоханан бен Закай. Сказал ему Йоханан бен Закай. Пам нихнеса беха руах. Когда-нибудь в тебя входил нечистый дух? Амар ло. Он говорит, нет. Амар ло Раби Йоханан бен Закай. האם פעם ראית מישהו שנכנסה בו רוח רעה? Сказал ему Йоханан бен Закай, раввин, а видел ты человека, в которого когда-либо входил нечистый дух? אמר לו כן. Да, говорит, видел. Ну, מה עשיתם כדי לשחרר אותו מהרוח הרעה? Что вы делали, чтобы его освободить от этого злого духа? נביאים עצים. Он говорит, приносим дрова. עושים אש. Разжигаем костер. שמים את הגחלים החמים מתחת לכיסא שלו. Берем эти угли, которые горячие, под его стул или седалище, на котором он сидит. ושופכים מים קרים. И выливаем прямо вот так вот холодную воду на эти угли. ואז השד יוצא ממנו. И от звука вот этих углей, которые тушатся водой, бес уходит. מה קורה אם יש לכם גחלים אדומים של אש ושופכים מים? Когда у вас красные угли и вы льете воду? זה עושה רעש. Делает звук, похожий на громкое шипение. וזה מגרש את השד. Это изгоняет беса. אז רבי יוחנן בן זכאי אומר לגוי הזה, אתה בכלל שומע עם האוזניים שלך מה שהפה שלך מדבר? ותדה רבין יוחנן בן זכאי ему говорит, ты хотя бы слышишь своими ушами, что сам говоришь своими устами? אתה מאשים אותנו שאנחנו עושים בכישוף. Ты говоришь нам, что мы делаем колдовство. כדי לתאר רוח צמאה. Чтобы освободить вот этот нечистый дух, выгнать его. אתם עושים אותו דבר. Но вы делали то же самое. אז האיש הזה מקבל את התשובה, מבין והולך. И этот нееврей, получив ответ для себя, удовлетворенный, ушел. באים התלמידים של יוחנן בן זכאי. И тогда ученики Йоханана бен Закая אומרים לו, מה, לגוי הזה אתה סיפרת שטויות. Говорят, слушай, ты этому гою рассказал ерунду, штует какие-то. אבל מה האמת? Но что на самом деле? Ты же нам скажи, мы твои ученики. אז אומר, תשמע, אני קורא לכם עכשיו. Он говорит, сейчас я прочту это. לנו, מה אתה אומר? Нам, что ты скажешь, רב? אמר להם, בחייכם. Он сказал им, בחייכם, чтобы вы так жили. Перевожу, как написано. לא המת מטמא. Не смерть оскверняет. ולא פרה מטהר. И не корова очищает. ולא המים מטהרים. И не вода очищает. אלא אמר הקדוש ברוך הוא. Но сказал святой Бог благословенное его имя. חוקה חקקתי לכם. Закон определил я для вас. גזרה גזרתי. Границы положил я. От, как бы определил вот территорию четкую заповедями. И нет у нас разрешения. Нет у нас возможности сделать что-то другое. Теперь ответ Раббана Йоханана бен Закая, который был главой Синедриона в то время. И цацат атом, руханит. Это просто атомный разрыв бомбы в духовном мире на самом деле. Лама. Почему? Потому что в книге Левит у нас есть. И даже в этом недельном отрывке 19 главы числа. Тот, кто коснется мертвого, он осквернен, ритуально нечистый. Он не может идти в храм и не может служить Богу 7 дней. Даже если он священник, неважно его статус, он нечист. И до тех пор, пока он не очистится, он не может служить в Бет-Мигдаше. Он не может туда пойти вообще. Даже если он просто израильтянин или священник, или кто бы он ни был, он не может туда зайти. До тех пор, пока не очистится. Даже Иешуа в Луки 17 глава по дороге в Иерусалим он проходил мимо Самарии и 10 человек прокаженных встретили его и просили его очистить их. Чтобы они выздоровели, очистить их. Он очистил их, он исцелил их. Но он не священник. Из колена Левия только могли быть священники, но Иешуа не являлся человеком из дома Левия. И до сих пор храм еще существует, 17 глава Луки. Что говорит Иешуа этим десяти? Идите к священнику и очиститесь там, покажитесь ему. Имеется в виду, пойдите к священнику, и он произведет с вами манипуляции с пеплом рыжей телицы, чтобы вы очистились теперь. Но Йоханан бен Закай, он говорит своим ученикам, не это оскверняет. И не это очищает. И не вода и не пепел очищают человека. В другом рассказе ученик спрашивает, так а что же тогда очищает? Он говорит, чистое сердце и чистая совесть — это очищает человека от скверны. Но получается, что этот великий раввин отменяет постановление Торы. Потому что Тора говорит, что смерть оскверняет с одного раза человека. Коснулся ты мертвого, коснулся прокаженного, осквернился. Это очень большая вещь, это глубокая вещь. Это показывает нам полное банкротство величайшего раввина в своем поколении. Это все равно, что сказать, что смерть Иешуа Машеха на кресте не покрывает грехов. Вот это то же самое было, что сказал рав Йоханан. Это театрон, театр. Главное, чтобы ты себя чувствовал хорошо, чтобы тебе грехи не мешали. Это очень параллельно, очень похоже на то, о чем мы говорим. И этот рав, и в то же самое время, по свидетельству еврейских источников, в тот же год, когда Иешуа пророчествовал о разрушении храма, Йоханан бен Закай то же самое пророчествовал о разрушении храма. Но здесь, в этом всем, есть некоторая правда. Бен Закай, до того, как был разрушен храм, и до того, как еще перестали пользоваться после разрушения храма пеплом рыжей тельницы и прекратились все эти богослужения жертвоприношениями, Элоим квар сипек лану капара ве тахара. Бог уже обеспечил нам очищение и покрытие грехов алидей кохен гадол ми дибрат малки цедек, через величайшего первосвященника по чину Малхиседека. Он намного больше, чем священство Аарона и вся эта линия. Но есть у нас очень особенный текст в послании к евреям. Прежде чем мы перейдем к Иешуа, еще есть одна вещь, которая раввинов касается. Были еще раввины, которые были и жили в то время с Йохананом бен Закаем. И они не очень поняли весь этот момент с красной коровой. Один из них — это рав Иво. Он говорит так. Амар рав Иво. Сказал рав Иво. Лема адавар доме. К чему уподоблю эту вещь? Лебен шел шифха. Сын рабыни. Шетинеф эт хапалатрин, эт хапалас. Сын рабыни, который изнасиловал во дворце царедворицу. А я иша шавда ба... Была женщина, которая работала во дворце царя. Видимо, был у нее младенец. И не было бейбиситера. Она с собой взяла этого малыша на работу. А что сделал этот малыш? И она за ним не очень следила. И он покакал прямо в комнате царя этого. Пришел царь. Злился на нее. И царь этот говорит: пускай теперь твоя мама придет и как бы уберет за твоим ребенком тут. Точно это также похоже на вот этот рассказ с красной коровой. Я читаю теперь из текста. Так сказал Бог, благословенное имя Его. Придет корова и покроет деяния быка. Что такое Маасе Аэгель, или действие с быком, тельцом? Это когда Моисей был на горе. Сыны Израиля пришли к Аарону и говорят: сделай нам Бога, который шел бы впереди нас. И Аарон говорит: давайте принесите сережки ваших женщин золотые. Он бросил их просто в огонь. И оттуда вышел золотой телец. Говорят раввины, из-за этого Бог дал покрытие через корову. Очищение. Корова покроет и очистит дела тельца. Но автор послания к евреям в 13 главе рассказывает нам очень важную вещь. Из-за того, что христианские комментаторы не знают иудаизм, они не поняли вообще этот текст. И сейчас я вам просто дам ключ к этому тексту. Послание к евреям, 13 глава, из Псуким. С 8 стиха. Иешуа Машиах вчера и сегодня и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скини, так как тела животных, которых кровь для очищения греха, вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иешуа, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его, не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковы жертвы благоугодны Богу. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Ламших, Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа Иешуа Машеха, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его и производя вас благодно Ему через Иешуа Машеха, Ему во веки слава. Амен. Амен. О чем говорится в этом тексте? Медубар аль курбан. Здесь говорится о жертве, который полностью сжигается в пепел, за пределами стана, и никто вообще не ест ничего от этой жертвы. Есть только одна жертва и все, вот это. Весь спектр жертв в храме, на жертвеннике. Священники могут кушать части этих жертв. Положено им кушать оттуда. Какая же жертва сжигается за пределами стана? Только рыжая телица, больше ничего. Только рыжая телица сжигается за пределами стана. И один баптистский миссионер, хороший человек очень, немного сумасшедший, но хороший. Его зовут Винда Джонс, умер год назад. למה אני אומר הוא קצת משוגע? почему я говорю он немного сумасшедший? מפני שהוא באמת עשה כל מיני מסעות לחפש את ארון הברית. потому что он действительно делал все возможные попытки найти Арона Брит, это ковчег Завета. ותיבת נוח. И еще Ноев ковчег. ועוד דברים. И еще искал. קוראים לו וינדל ג'ונס. Винда Джонс его звали. והוא נולד באינדיאנה. Родился он в Индии. Индиана בארצות הברית. А, за Леогоду. Индиана это такой штат в Америке. Буду знать. כל הסרטים. И все фильмы של Индиана Джонс. Индиана Джонс. כתובים על האיש הזה. Это про этого человека реально. בלי צחוק. Без смеха. והוא היה גם ארכיאולוג. Он был археологом. בלי ללמוד ארכיאולוגיה. Без изучения этого предмета. Элоим гила ло שהוא ארכיאולוג. Бог открыл ему, что он археолог. אבל הבעיה היא שאלוהים לא גילה לרשות העתיקות שוינדל ג'ונס הוא ארכיאולוג. Проблема только в том, что он не открыл это Всемирному обществу археологов, что Виндер Джонс он археолог. אבל הוא הלך וחיפש וחפר בכל מיני מקומות. Но он везде ходил, копал, искал. Незаконно все это было. אבל הממשלה סלחה לו. И правительство, ממשלה של ישראל, היית מכיר אותו? כן, הוא היה חבר טוב. Были хорошими друзьями с Йосефом. И говорит, ну, Израиль как бы закрывал глаза на эти все вещи. למה הממשלה סלחה לו? Почему они прощали ему? כיוון שהוא היה עזר למדינת ישראל המון המון המון במלחמת ששת הימים. Потому что он очень сильно помог вообще государству Израиля в шестидневной войне. והוא הדריך את הצבא שלנו במלחמת ששת הימים. Нашу армию он сопроводил в этой шестидневной войне. בכיבוש של כל השומרון. И захватили как бы весь Шумрон. בגלל שהוא היה אמריקאי ומיסיונר. Из-за того, что он был американец и миссионер, он мог быть везде, где хочет, и в Шумроне тоже он крутился. ותמיד יש מיסיונרים שעובדים בשביל מלכות שמיים. И есть миссионеры, которые трудятся и для Небесного Царства. וגם ל-CIA. И также для немножко здесь заработать. לא, ל-CIA. זה... ЦРУ. כן. Буду знать. אז וינדל היה כזה. И на ЦРУ. Вот он был из этих. אבל הוא כן הלך ומצא. Но он, да, пошел и нашел. Это маком, ששם שרפו את הפרה האדומה. Но он реально нашел место, где сжигали рыжую корову. וזה מוכח על ידי אחר כך, אגף העתיקות, это доказано потом, הוא צדק. Это доказано потом уже официальными источниками, что он был прав. זה מרחק של הליכה של יום אחד. Это расстояние одного дня пешком идти, путь. לא רחוק מים המלח. Недалеко от Мертвого моря. אז היה דבר כזה. מה שהתורה מספרת שיש, היה דבר כזה. То, что Тора рассказывает, что это было, да, это есть, и это нашел он. אז וינדל מצא אותה. את המקום הזה. Нашел он это место. אבל הסופר של האיגרת אל העברים. Но автор книги послания к евреям. מה הוא אומר לנו? Что он говорит нам? נכון. Правильно. המקדש עומד להיחרב. Храм был и теперь его нет. אבל אלוהים כבר סידר לנו. Но Бог уже для нас обеспечил. משהו יותר טוב מפרה אדומה. Нечто намного больше и лучше, чем красная корова. ישועה. ישועה. הקריבו אותו על הצלב מחוץ למחנה. Принёс его в жертву. מחוץ לעיר. За пределами городской стены. Там он был распят. ישועה. ישועה. היה מוכן להקריב ולצאת מהמחנה. Был готов к тому, чтобы быть жертвой и выйти за стан. ועכשיו אומר הסופר לעברים, אין לנו מקום בתוך המחנה. И теперь говорит нам автор послания к евреям, у нас теперь нету места внутри этого стана. שאנחנו יכולים לקפל תהרה. Чтобы мы могли получить это очищение. שליחת החטאים. Прощение грехов. רוח הקודש. Дух Святой. ולכן גם אנחנו צריכים להיות מוכנים לצאת אל מחוץ למחנה. Мы также должны быть готовы выйти за пределы стана. אז עכשיו, עד עכשיו, до сейчас, יהודי שמאמין שישוע הוא המשיח, еврей, который верит, что Иешуа Машиах, הוא מחוץ למחנה. Он уже за пределами стана, за пределами лагеря. המחנה הלך רחוק רחוק מירושלים. Стан или מחנה, лагерь вот этот, он ушел очень далеко от Иерусалима. רחוק רחוק מהתורה. Очень далеко от Торы ушел. רחוק רחוק מהגאולה. Далеко ушел от спасения. אבל אלוהים נתן לנו משהו יותר טוב עוד לפני שבית המקדש נחרב. Он дал нам намного лучше до того, как храм был разрушен. הוא לא השאיר אותנו ואת האנושות בלי פתרון. Он не оставил нас и род человеческий без решения нашей проблемы. הוא סיפק לנו דרך להיטהר. Он обеспечил нам путь очищения. במקום פרה אדומה. Вместо красной коровы. Пара адума, אתם יודעים מה זה? Красная корова, вы знаете, что это? Это пара коммунистит. Это корова коммунистов. הוא סיפק לנו משהו יותר טוב מזה. Он нам более лучше обеспечил. Это бен שלו. Сын свой, своего сына. שהוא גם כהן גדול. Он также великий первосвященник. גם הוא קורבן חטאת. Он также жертва за грех. וגם פרה אדומה שממשיכה לטהר אותנו. И красная корова, которая продолжает нас очищать. בדמו. Кровью его. אז תודה לאל. Спасибо Богу за это. שהוא הכין אותנו. Что он подготовил нас. ואת העולם. И мир этот. וסיפק לנו את התרופה. И обеспечил нам лекарство. עוד לפני המחלה. До того, как заболели. שהשם יברך. Пусть Бог благословит нас. Amen. Amen.